«И что же нам делать?» Вопрос пришел от Лестринджа, который до этого не проронил ни слова. «Для начала, убрать Альбуса Дамблдора с поста директора Хогвартса», прошипел Волдеморт. «Согласен», поддержали его Крауч, Лестриндж и, к удивлению Алекса Поттер, с Пруэттом. «Если вы так думаете, то почему бы членам попечительского совета не решить этот вопрос здесь и сейчас?» Обычным тоном спросил Пиверелу, хотя внутри его буквально разрывало от напряжения. «Почему бы и нет?» – поддержал его Орион. «В таком случае проведем голосование здесь и сейчас. Кто согласен на то, чтобы снять Альбуса Дамблдора с его поста директора Хогвартса?» Вопрос пришел от Абраксаса Малфоя, который, как в свое время Люциус, является председателем попечительского совета. «Согласны?» – прозвучали голоса от лордов Блэка, Гринграсса, Пруэтта, Гейла, Крауча, Поттера, Нотта, Брауна, Флинта, Лестринджа и Гампа. «Также согласен», — закончил Малфой. «Завтра все оформим, поставим 12 подписей и вместе с одним из попечителей отправим в Хогвартс, чтобы оповестить Дамблдора», — подвел итог Поттер, которого остальные попечители, впрочем, и другие лорды поддержали, кивнув головой. «Теперь другой вопрос, кто станет новым директором?» Вопрос пришел от того же Карлуса. «Может, кто-то из деканов?» — задумчиво спросил Крауч, который за последние полчаса отбросил свой холод и отчужденность. «Рекомендую Филиуса Флитвика», — предложил Алекс, удивив присутствующих. «А почему не Минерва МакГонагалл? Она заместитель директора и имеет опыт в управлении школой», — предложил Пруэтт. «Профессор МакГонагалл, фанатичка, ярая сторонница своего факультета и Дамблдора, если она станет директором, то ничего особенно не изменится, Дамблдор все так же будет контролировать всю школу, только в этот раз из тени», — отклонил его идею Малфой. «Согласен на кандидатуру Флитвика», — усталым голосом сказал Орион, было видно, что Блэк утомился. «Согласны на кандидатуру Флитвика», — последовали за ним. «Известим его завтра. Также хочу добавить, господа лорды, что нам всем предстоит обширная работа в Визингомате. Чтобы ввести нужные предметы в школе, нужно убрать запрет с них, а это можно сделать только через Визингомат». Закончил обсуждение Малфой и посмотрел на молчавшего Гринграсса. Тот все понял и, встав с места, взял слово. «Если мы на этом закончили, то за сим я объявляю об окончании этого собрания Палаты Лордов». После его слов, все поднялись с места и, не спеша переговариваясь, отправились к дверям. «Думаю, можем возвращаться домой», — прозвучало от молчавшего Дариуса. «Нет, я хочу немного пройтись и осмотреться», — сказал Алекс, удивив мужчину. «Как пожелаете», — склонил голову в ответ Пиверелл-старший. «Если хотите, то можете пройтись по моему отделу», — прозвучало где-то слева. Посмотрев в сторону голоса, Пивереллы увидели приближающегося к ним Бартимиуса Крауча-старшего. «Мы были бы не против», — ответил парень, справившись с удивлением. «Тогда прошу за мной». С этими словами Крауч зашагал вперед, а Дариус с Алексом отправились за ним. «Перед тем, как пройти в отдел, нужно проверить ваши волшебные палочки», — сказав это, Барти вытащил из кобуры свою палочку и передал ее одному из служащих министерства, который сидел за какими-то непонятными весами, за высокой стойкой. «Береза и сердечная жила дракона, 8¼ дюйма, используется около 39 лет, после этого палочка была возвращена своему владельцу. Пользуюсь не палочкой, а вот этим», — после чего последовал кивок в сторону трости. Та слабо засияла и, к всеобщему удивлению, удлинилась, став одного роста с Дариусом. Трость изменилась, ранее красное дерево, из которого состояла трость, теперь полностью почернело. Раньше там, где находилась рука Дариуса, теперь находилась раскрывшая пасть горгулья белого цвета. Статуя была целиком белой, кроме кроваво-красных маленьких глаз, из которых в данный момент исходило слабое красное свечение. В руках горгульи находился объемный черный шар, от которого в данный момент исходил едва заметный черный туман. «Настоящий некромант», — единственная мысль, которая смогла прийти в голову парня. «А ваша?» — посмотрев в сторону Алекса, спросил рабочий. Хоть его голос и был спокойным, Пиверелл без труда смог определить в нем страх, так как тот, видимо, понял, какой маг находится перед ним. Решив немного подшутить, лорд Пиверелл снял иллюзию со своей палочки и передал ее в клерку. Тот взял протянутую палочку странной формы и положил перед собой. «Бузина и волос Фистрала, 15 дюймов, используется почти 1,5 лет». От последнего известия и без того бледный рабочий принял алебастровый оттенок лица, после чего с заметной дрожью в руках протянул палочку обратно, вернулся на свое место и ушел в спасительный обморок. «Значит, это та самая палочка из легенд?» — спустя минуту ходьбы спросил Крауч. «Да», — не стал отпираться Алекс. «А я раньше думал, что все написанное в сказках этого безумца Барда бит для полнейший бред», — покосившись в сторону Певереллов, пробормотал Бартимиус. «В каждой сказке есть доля правды», — назидательным голосом сказал Дариус. Для полноты картины не хватало лишь оттопыренного вверх указательного пальца. «Значит, дары смерти и вправду были дарованы Певереллам смертью», — предположил глава департамента магического правопорядка. «На самом деле, все три дара являются родовыми артефактами рода Певереллы и полностью могут быть использованы только ими. А как эти артефакты оказывались в непонятно чьих руках на протяжении многих веков, мне неведомо», — покачал головой Дариус. «Ясно», — кивнул в ответ успокоившийся Крауч. Далее ничего интересного не было. Крауч проходил по разным отделам своего департамента, все показывал и рассказывал. Алексу было немного стыдно в этом признаться, но он был разочарован Авраратом. Здесь не было ничего особенного, все такие же толпы людей в униформах и кипы бумаг. Вдруг мысли парня были прерваны шумом из коридора впереди. Посмотрев туда, Певереллу едва смог сдержать довольную улыбку на лице. Похоже, что знаменитая удача Гарри Поттера до сих пор с ним, ведь прямо впереди находился никто иной, как захваченный Фенрир Сивый, перед которым стоял смутно знакомый мужчина. Да это же Фенрир Сивый, довольство в голосе Дариуса услышал бы даже глухой. «Похоже, тебе не придется долго искать эту псину», — согласился с ним Алекс, не отводя взгляда от мужчины, который на повышенных что-то говорил оборотню. «Что там происходит?» С таким вопросом Крауч двинулся к шумной компании, а Певереллы последовали за ним. Тем временем шум возрастал. Когда Певереллы с Краучем дошли до Сивого и остальных, то услышала лишь конец реплики того самого мужчины. «Оборотни — это бездушные и злобные твари, которые не заслуживают ничего, кроме смерти». Присутствующие на эту реплику никак не отреагировали. Вот только Алекс заметил в глазах Сивого жажду крови, ненависть и злобу. «Лорд Крауч, а кто это?» Махнув в сторону, спросил Певереллу. «Это Фенрир Сивый, особо опасный, разыскиваемый преступник», — ответил Барти. «Нет, я про того», — указав на мужчину, поправился парень. «Странно, что вы его не знаете. Это Лейл Люпин, ему 31 год. Он всемирно известный специалист по явлениям нечеловеческих духов. Состоит в браке с Хаук Люпин, Макглей. Есть сын Римус Люпин, которому сейчас 9 лет», — ответил Бартимиус, посмотрев на Алекса странным взглядом. «Лунатик», — с шоком подумал Алекс. «Мне поймать эту псину», — прозвучал голос хранителя в голове парня. «Сначала устрой ему побег и замети следы, чтобы Аврорат не нашел, а после в казематы Мэннера. Ах да накачай в него немного серебра, чтобы лишний раз не рыпался. И да вот еще, поставь-ка на него метку, чтобы долго искать не пришлось», — сказал Певереллу, пристально смотря на оборотня и отмечая его звериные черты. «Будет исполнено», — пришло в ответ. После этих слов Алекс почувствовал едва заметное колебание магической энергии, которая сразу же исчезла. «Лорд Крауч, пожалуй, мы пойдем, в Мэннере остались мои девушки с младшим братом, и я за них волнуюсь. Давайте встретимся как-нибудь в другой раз и поговорим, например, на рождественском празднике в Малфой Мэннере через пару дней», — в ответ мужчина, подумав, согласился. «Рад, что вы согласны, а теперь мы пойдем». Дариус, тот все понял без слов и щелчком пальцев открыл пространственный проход, куда и ступил парень, а за ним и сам мужчина. Появились Певереллы в главной гостиной Мэннера, после чего, разделившись, отправились каждый по своим делам. Александра с Певереллу Слизерин и его младший брат Северус Певереллу Принц стояли на втором подземном уровне Певереллу Мэннера, где находились казематы. Оба Певереллы не сводили взглядов от потрепанного оборотня, который лежал по ту сторону камеры. Алекс был в некотором смысле восхищен фантазией предыдущих лордов Певереллов, ведь додуматься до таких камер могли только они. Здесь не было решеток вообще, вместо них использовались магия крови и руны, которые держали пленников очень надежно. Каждая камера была квадратной формы в 3 метра длину и 3 в ширину, а по земле были выведены руны, которые не выпускали пленников наружу, а заклинания из раздела магии крови медленно высасывали их силы, оставляя беспомощными. Осмотрев Сивого на повреждения, Алекс хмыкнул. Дариус выполнил задание очень быстро. По его словам, проникнуть в Аврорат было слишком легко. Никто из сотрудников ночного дежурства даже его не заметил, хотя это было вероятно из-за мантии-невидимки, которую на всякий случай прихватил с собой мужчина. Флэшбэк. Спустя 12 часов после посещения министерства. Полночь. Комната Дариуса. Дариус стоял перед большим зеркалом и проверял свой внешний вид перед походом в министерство. Для такого случая мужчина оделся целиком в черное, чтобы мог скрываться и не привлекать к себе внимания. Черные свободные штаны, которые не стесняли движений, черные высокие сапоги, черная кофта и поверх всего этого черная, многовато черного, мантия с глубоким капюшоном. После этого Пиверелл изменил цвет и длину своих волос, потому теперь красовался черной, короткой и немного растрепанной шевелюрой. Свое лицо мужчина также изменил, прибавив два вертикальных шрама, которые начинались в верхней части лба, проходили над глазами, щеками и заканчивались у челюсти. Цвет глаз также был изменен на полностью противоположный, став кроваво-красными с вертикальными змеиными зрачками. Довольно хмыкнув своему внешнему виду, Дариус взял необходимые для этого дела вещи. Первым делом мужчина повесил себе за спину свой меч, который обычно висел у него за поясом. Далее был взят портключ, которым мужчина планировал перенести Сивова точно в казематы, в одну из камер. После этого последовала мантия-невидимка на всякий случай, если случатся непредвиденные обстоятельства. Далее готовое оборотное зелье, к которому оставалось добавить волос Сивова. И последний экстренный портключ для самого мужчины, если его вдруг поймают. Также Пиверелл думал прихватить свой посох, но подумав, решительно задвинул эту мысль куда подальше, а вот палочку прихватить стоит. В последний раз осмотрев все свои вещи, Дариус глубоко вздохнул и щелчком пальцев открыл пространственный разрыв, куда и вошел. Вышел Пиверелл в темном углу, который он приметил во время прогулки вместе с Краучем по его отделу. Наложив на себя чары мягкой поступи и дезиллюминационное заклинание, мужчина уже хотел было направиться по коридору, как осознал одну истину. Он не знает, где держат Сивова. Мда, я сглупил. Ладно, спрошу у прохожего. С такой мыслью Пиверелл двинулся дальше по коридору, надеясь найти кого-нибудь. Прохожий нашелся лишь спустя полчаса блуждания по коридорам. Раздраженный Пиверелл не церемонился, потому наслал на дежурного Аврора Империус, после чего прямо спросил, где находится Фенрир Сивый. В камере, а завтра его переведут в Азкабан, безразличным голосом ответил дежурный. Проводи меня до его камеры, приказал мужчина. Спустя полчаса ходьбы по бесконечным коридорам, парочка спустилась по лестнице и оказалась в длинном коридоре, по обе стороны которого находились десяток решеток. Кроме Сивова больше никого? Спросил Дариус, смотря по сторонам. Нет никого, это камеры временного заключения, обычно всех переводят в Азкабан, не останавливаясь, ответил Аврор. Отлично, обрадовался Дариус, так как исправлять память еще кому-то он не хотел, так как не любил это делать. В этот момент его проводник остановился и теперь смотрел в одну из решеток. Посмотрев в камеру, Дариус увидел спящего на койке оборотня. «Открывай», — приказал мужчина, посмотрев на Аврора. «Империус», — произнес заклинание Пиверелл, указав палочкой дежурного на оборотня. Действие заклинания стало заметно сразу. Глаза оборотня широко раскрылись, в них промелькнул страх, а после появилось полное безразличие, а сами глаза стали стеклянными. «Оторви прядь своих волос с головы и добавь вот сюда», — протянув флакон с зельем, приказал хранитель. Оборотень сделал, как было велено. «Выпей зелье». Этот приказ был направлен уже в сторону дежурного, который просто стоял. «Ложись спать, а когда утром проснешься, ты не будешь ничего помнить». Аврор кивнул, выпил зелье и лег на место Сивова, и закрыл глаза. Через минуту он уже сопел в облике Фенрира Сивова. Взмахом палочки закрыв дверь, Дариус выкинул палочку в дальний угол камеры. Устало вздохнув, мужчина прикрепил портключ на оборотня и активировал его, но произошло то, чего Пиверелл не ожидал. Едва прозвучал хлопок перемещения, как во всем здании поднялась тревога. Вот черт, выругавшись, Дариус убрал следы аппараций, кинул пару взрывных через проем в решетке и активировал свой собственный портключ. Появился Дариус в саду Мэнера. Устало вздохнув, мужчина закутался в свою мантию и наложил на себя согревающие чары, так как на дворе была зима, и погода радовала всех обильным снегопадом. Простояв около минуты по колено в снегу, просто глядя на небо, Пиверелл отправился в сторону ворот Мэнера. Конечно, он мог перенестись, но сейчас у него возникло желание просто пройтись. Добрался он до своей комнаты лишь час спустя, после чего, раздевшись, уснул мертвым сном. Ентов Флэшбэк. Проснулся мужчина к своему удивлению в 11 часов утра. Довольно хмыкнув, Пиверелл-старший отправился в душ, откуда вышел лишь час спустя. После душа мужчина направился в сторону столовой, пообедать, а завтрак он проспал, впервые в своей невероятно долгой жизни. Когда Дариус вошел в малую столовую, то первое, что он услышал, был смех, причем мужской, а судя по интонации это был мужчина. Посмотрев на источник смеха, Пиверелл убедился в своих догадках, так как смеявшимся оказался Антонин, в руках которого оказалась газета ежедневного пророка. «Доброе утро», — прозвучало от Северуса, который первым заметил мужчину. «Доброе», — кивнул в ответ. «Доброе утро», — присоединились остальные. В ответ мужчина молча кивнул и сел на свое место по левую руку от Алекса. «В чем причина смеха?» — осведомился Дариус, отпив чая. «Смотри», — после этого перед ним оказалась та самая газета, которая была в руках Антонина. Посмотрев на первую страницу, Пиверелл-старший хмыкнул. «Альбус Дамблдор был снят с поста директора Хогвартса», — гласила первая статья, а рядом было написано. «Из тюрьмы Аврората к вечеру после поимки сбежал опасный преступник Фенрир Сивый». «Молодец, Дариус, отличная работа», — оценил Алекс, посмотрев на мужчину. «Благодарю, милорд», — кивнул в ответ тот. «Сивый внизу?» — так, задал риторический вопрос Антонин. «Да», — кивнул Пиверелл-старший. «В таком случае, Белла, узнай дату следующего полнолуния, а ты, младший братик, готовь свое зелье», — сказал лорд Пиверелл, обращаясь к Снейпу с Беллатрисой. Те молча кивнули в ответ, хотя Дариус заметил, как принц нетерпеливо ерзал на стуле. Примечание к части. Глава вышла определенно больше предыдущей. Глава 36 или «Прощайте, директор Дамблдор». Филиус Флитвик назначен новым директором школы чародейства и волшебства Хогвартс, прочитал статью в газете «Алекс». Спустя неделю, все эти 7 дней каждая газета, начиная пророком и заканчивая придирой, перемыла все косточки Дамблдору. Страна буквально разрывалась от новости об отставке Дамблдора. Ежедневный пророк ожидаемо выделялся от остальных газет, выдвигая самые невероятные, а порой нелепые предположения касаемо Дамблдора. К радости Пиверелла, среди репортеров пророка не было Риты Скитер, иначе он был уверен, что Дариус уже давно собственноручно бы сжег редакцию газеты, всех сотрудников прилюдно и самым жестоким образом казнил, а саму скандальную журналистку ждала бы участь хуже смерти. Впрочем, несмотря на такие мысли, парень ничего против них не имел, ведь с этой газетой у него связаны не самые радужные воспоминания, а Скитер он ненавидел и презирал. «Опасный и разыскиваемый преступник Фенрир Сивый до сих пор не найден», прочитал следующую статью Алекс, после чего усмехнулся, вспоминая об оборотне, который находился в казематах под дозой серебра. По словам Беллатрисы, ближайшее полнолуние будет в середине мая. Эта новость одновременно и огорчила, и обрадовала Алекса. Он был рад, что не придется долго держать эту псину в своем доме. Его младший брат сможет скорее провести свой эксперимент. В то же время Пиверелл был огорчен тем, что он не сможет наблюдать за проверкой зелья своего младшего брата. Конечно, он мог бы просмотреть воспоминания Дариуса, но это было не то, ведь самому смотреть было гораздо приятнее. «Альбус Дамблдор был снят с поста директора Хогвартса», эту статью Алекс не стал даже смотреть, так как всю эту неделю первые страницы всех газет буквально пестрили этими словами. Больше ничего, с этими словами Пиверелл смял газету и сжег. «Что-то случилось», — прозвучал знакомый голос с нотками беспокойства. Посмотрев на обладателя голоса, Алекс увидел подходящую к нему нарциссу. «Нет, ничего не случилось», — помотал головой парень, оценивающе смотря на свою супругу. «Что?» — подняла бровь девушка, заметив взгляд парня. Тот в ответ молча помотал головой. «В газетах опять то же самое, ничего нового, кроме назначения профессора Флитвика директором», — объяснил свое поведение парень. «Правда?» — приятно удивившись, переспросила слизеринка. Она, как и практически вся школа, любила старого профессора. Тот, несмотря на свою принадлежность к гоблинам, был позитивным и добрым, всегда помогал и ни в чем не отказывал, и в отличие от МакГонагалл он помогал вне зависимости от принадлежности к какому-то факультету. Он оценивал не по принадлежности факультету, а по личным умениям и знаниям студента, за что как раз его и любили. «Да», — написали в сегодняшней газете, — «неужто не читала?» — с удивлением спросил слизеринец. «Последние 4 дня газету даже в руки не брала», — ответила девушка. В ответ Алекс смог только хмыкнуть. Его жена Блэк, и этим все было сказано. «Не знал, что моя невеста такая критичная», — съехидничал Пиверелл. «Вообще-то, я твоя жена», — ответила нарцисса, с непроницаемым лицом. «Ты будешь ей после свадьбы», — заметил Алекс. «На самом деле мы считаемся супругами с того момента, как был подписан брачный контракт, а свадьба лишь официальное объявление о наших отношениях», — просветила удивленного парня девушка. «Хм, а я об этом не знал», — пробормотал через минуту третий курсник. Первокурсница хотела спросить что-то еще, но ее прервал звук открывшейся двери. Посмотрев в сторону выхода, супруги увидели Дариуса, одетого в черные свободные штаны и такого же цвета теплый свитер. «Что-то случилось», — обратился парень к мужчине. «Я нашел дневник», — сказал Дариус, сев на кресло. «Где?» — сразу же подобрался Алекс. Нарцисса же, видя, что намечается серьезный разговор, поспешила удалиться. Лестриндж Мэннер, на это Пиверелл мог только хмыкнуть. Было ожидаемо, что Редбл доверит Кристраш одному из своих доверенных сторонников, и если в его времени это был Малфой, то в этот раз оказался Лестриндж. Это было одновременно и хорошая, и плохая новость. «Нам его оттуда не достать», — так, задал риторический вопрос парень. «Да, на территорию Мэннера незаметно проникнуть мы не сможем, ведь родовая магия сразу же предупредит их. И что же нам делать?» — вслух спросил Пиверелл-старший. «Вариантов два. Первый — перебить Лестринджи, как раз в духе некромантов. Быстро, эффективно и критично. Второй — заставить их самих отдать Кристраш», — задумчиво сказал Алекс. «Не представляю, как можно это сделать», — покачал головой мужчина. «Перебить их не проблема, но это вызовет большой шум, и к тому же Лестринджи — чистокровный род, и терять их желание мало. Это будет риском, в том числе и для нас», — закончил размышлять вслух Дариус. «В каком смысле?» Сразу же подобрался беловолосый. За все эти годы, которые Алекс являлся главой рода, он понял, что вместе с титулом, славой и богатством приходит и ответственность за весь род, и если раньше он был единственным членом рода, то теперь в роду помимо него есть Северус, его младший брат, также помимо него и Беллатриса с Нарциссой, потому он как самый старший среди них, несет за них ответственность. «Не глупите, милорд. В министерстве или же среди приспешников этого полукровки не сплошные идиоты. Вдруг хоть догадками они смогут связать внезапную активность чуть ли не всех нейтральных семейств, возрождение древнего рода и уничтожение одного древнего рода», на это юный лорд мог только задумчиво кивнуть. «Что же нам в таком случае делать?» – задал вопрос Алекс. «Скорее себе, чем кому-то еще. Предлагаю выждать, вы и без того добились больших успехов, избавиться от самого Редбла не проблема. По крайней мере для меня, после чтобы воскреснуть, он должен использовать один Кристраш, то есть последний, другие он не найдет, даже в облике духа, воспользуется дневником для ритуала, а после мы его повторно убьем, предварительно уничтожив те, что у нас», — закончил мужчина. «Но ведь на это уйдут годы, в моем времени», — он объявился спустя 11 лет, после своей якобы смерти в Годриковой впадине, искренне возмутился Пиверелл. «Во-первых, это пока что единственный вариант наших действий, а во-вторых, никто не знает, как сложатся обстоятельства на этот раз. Может быть, он сможет воскреснуть раньше, а может, мы сможем найти способ достать его проклятую книжонку, потому потерпите и не торопитесь с выводами», — покачал головой Дариус. «Значит, придется ждать», — с явным неудовольствием в голосе высказался парень. «Не ждать, а выжидать», — поправил его мужчина. «Ладно», — скривился мальчик, — «не надо кривиться, посмотрите на это ожидание, как на еще одну ступень вашей подготовки, для становления полноправным лордом», — сказал хранитель, скрестив руки на груди. То есть, непонимание и любопытство было видно невооруженным глазом. «Все очень просто. Какие они, лорды и главы родов? Они сильные, опытные, терпеливые, все делают во благо рода и семьи, не идут на поводу у чувств и так далее. Сейчас вы безусловно сильны в магическом и физическом плане, а со временем станете еще сильнее. В прошлой жизни вы поучаствовали в войне, убивали, познали боль от потери предательства, потому опыт у вас есть, а с тех пор, как началось ваше обучение, вы постепенно перестаете вести себя вспыльчиво и необдуманно. Вы же заметили, что изменились, теперь у вас на первом месте стоит холодный расчет, к тому же перестали бездумно кидаться кому попало на помощь. Или же прощать кого-то стоит им лишь подойти и сказать «извини», вы стали более жестким, можно даже сказать жестоким, не терпящим обман и предательства. На это шокированный парень смог только кивнуть. «Это из-за тебя», — едва слышно прохрипел Алекс. «Что?» — не понял вопроса. «Изменения», — пояснил лорд Пиверелл. «Нет, пожал плечами Дариус. Они сами начали проявляться, как только вы надели кольцо главы и стали членом рода. Певереллы не терпит предателей, даже можно сказать ненавидит, это у нас в крови, а всем тем, кто пошел против этого, дорога в пекло. История нашего рода уходит в глубину веков, и за это время мы не раз и не два переживали чуть ли не полное уничтожение, просто потому, что кто-то слишком много о себе возомнил, кто-то слишком многого возжелал, кому-то пообещали несметные богатства, и он пошел на поводу, предавая. И результат всегда был страшным и кровавым. Поэтому и появилась эта ненависть к предательству. Всех членов рода с младенчества учат чтить заветы тех, кто заплатил за спокойствие потомков жизнью. Этим заветом вы также будете учить своих потомков, учить быть верными роду и приумножать его силу. В крайнем случае вы и все ваши потомки покатитесь прямо в ад и не видать вашим душам покоя до скончания веков, закончил пылкую и жуткую речь Певереллу-старший, смотря на Алекса немигающим взором. После этого в комнате на следующие полчаса повисла гнетущая тишина. Мужчина стоял перед столом и пристально смотрел на сидящего парня, впрочем, тот этого и не замечал, сидя в глубокой задумчивости. «Ясно», — прорезал тишину, — спокойный голос Алекса. «Мне все ясно», — с этими словами Певереллу поднял взгляд на мужчину. Встретившись взглядом с юным лордом, Дариус удовлетворенно кивнул, смотря на темно-синие глаза, полные стальной решимости. Теперь хранитель рода был абсолютно уверен, Гарри Поттера, мальчика, который выжил, больше нет, есть лишь Александрос Певереллу, глава великого рода говорящих со смертью. Далее потянулись серые будни. Алекс со всей семьей побывал на приемах в Мэнорах Блэков и Малфоев. По окончании каникул, Певереллы вернулись в Хогвартс, после чего до конца года потянулась скучная рутина. Ничего особенного не случилось, Певереллу все так же учился, попутно занимаясь делами рода. Несколько раз сходил в Хагсмит, отправил Робастона Лестинджа и Артура Уизли в заботливые руки мадам Помфри, за что был вызван на разговор к директору, коим до конца года все же будет оставаться Дамблдор. Дела в партии все так же шли в гору, к ним присоединились еще десяток чистокровных родов, в числе которых были Аббаты, Боунсы и Краучи. Последний после небольших раздумий все же согласился, и теперь на их стороне была вся мощь Аврората. После этого Рион и Малфой-старший притащились в Хагсмит на выходных, и вместе с Алексом, Малфоем-младшим, сестрами Блэк и Марком Гринроссом устроили небольшой праздник. Алекс и весь остальной факультет доблестных последователей Салазара Слизерина находились в большом зале и с удивлением смотрели на главные двери, куда входили родители и прочие родственники студентов. Общим решением преподавательского состава было решено проводить директора Дамблдора и торжественно попрощаться с человеком, столь долго занимавшим пост директора Хогвартса. По случаю такого события в школе было невероятное оживление, так как попрощаться с директором Дамблдором прибыли еще и его бывшие студенты. По такому случаю, большой зал был увеличен чуть ли не вдвое, помимо четырех факультетских столов, появилось очень много одноместных стульев и отдельных столиков. Осмотревшись по сторонам, Певереллу увидел высокого и статного рыжеволосого мужчину, одетого в черную мантию с золотым гербом пруэттов, также на среднем пальце левой руки у него поблескивал родовой перстень. Рядом с ним также стояли двое рыжеволосых парней, которые, вероятно, были его сыновьями. «Пруэтт!» – прозвучало откуда-то справа. Посмотрев в сторону звука, парень с удивлением смотрел на приблизившихся Дариуса Певерелла и Антонина Долохова. И двое его сыновей, старший Фабиан и младший Гедеон Пруэтты, также есть брат Игнатиус Пруэтт, подойдя, закончил мужчина. «Дариус, что ты здесь делаешь?» Вопрос пришел от такой же удивленной Беллатрисы. «Пришли вас проведать», — ответил Долохов вместо Дариуса. «Но ведь сюда могут прийти лишь бывшие студенты», — с удивлением заметила присоединившаяся Андромеда. «Нам, в общем-то, плевать», — со зверским оскалом на пол лица, — ответил Антонин. «Кто бы сомневался», — хмыкнул Малфой, с противоположной стороны стола. «Кто еще пришел?» — спросил Алекс, придя в себя. «Все Блэки и Малфой», — ответил Дариус, посмотрев в сторону дверей большого зала, куда только что вошли названные. «Даже мама пришла», — заметил шокированный Люциус, смотря как названные направились в их сторону. «И дядя Альфред с тетей Лукрецией», — прозвучал растерянный голос Нарциссы. «Что известно на этих двух Блэков, и почему ты не сказал о них перед знакомством с Блэками?» — спросил Алекс у Дариуса по ментальной связи. «Лукреция Блэк, супруга Игнатиуса Пруэтта, а с Пруэттами у нас не лады, с Альфордом дело еще проще, он не в ладах с семьей, и все Блэки, чуть ли не поголовно отзываются о нем как о маглолюбце. К тому же, он последние 4 года не показывался в этой стране, по слухам был в Австралии, ответил мужчина, не переставая тем временем отвечать на вопросы сестер Блэк. А что о них известно? Повторил свой вопрос парень. Мало что, кроме родословной и кое-каких магических умениях, мысленно пожал плечами мужчина. Рассказывай, потребовал Алекс, отпив глоток чая, который по его личной просьбе доставляли домовики. Лукреция Блэк, точнее Пруэтт, супруга Игнатиуса Пруэтта, дочь Арктуруса и Мелании Блэк, старшая сестра Ориона Блэк, также троюродная сестра Вальбурги Блэк, второй Альфард Блэк, сын Палукса и Ирмы Блэк, Шурин и троюродный брат Риона Блэка, также родной старший брат Сигнуса Блэка, закончил говорить Пиверелл-старший. «Ясно», — ответил Алекс, и прервал связь, после чего переключил свое внимание на подошедших. Прощание с Дамблдором было очень долгим. К тому же, бывший директор закатил свою последнюю прощальную речь, а Алекс с трудом удержал себя от жеста «рука-лицо», так как такой пропаганды света и общего блага он никогда не слышал. К концу его получасовой речи змеи Слизнарта и орлы Флитвика откровенно зевали, а многие, в том числе и его дорогие женщины, просто уснули, положив свои головки на плечи своего мужа. Сам Алекс ничего против этого не имел, вот только ехидные взгляды Антонина и Люциуса самую малость раздражали. Лишь барсуки по Монастебель, которая стала деканом Пуффендуя в прошлом году, и львы МакГонагалл сидели тихо, ровно и с придыханием вслушивались в слова старого мага. Прощание с Дамблдором было окончено лишь спустя 2 часа, после чего старшие Блэки поговорили с новым директором, поздравили того с новой должностью и отпросили всех младших с собой. Филиус после недолгих размышлений согласился. Примечание к части. Всем привет, после долгого отсутствия. Извините за это. Был занят учебой, также продумывал новый сюжет, так как старый после недолгих размышлений был забракован. Глава 37 или итоги каникул, часть 1. Посиделки у Поттеров и Блэков. Летние каникулы закончились, наступил первый день учебы, потому все студенты Хогвартса сейчас сидели в Хогвартс-экспрессе и направлялись в школу. Честная компания, состоящая из сестер Блэк, наследников Малфоев, Грингроссов, Краучей, Лонгботтомов и главы Пивереллов, весело обсуждали прошедшие каникулы. Лето было насыщено на разные интересные события. Самым первым из них была помолвка Фрэнка Лонгботтома и Алисы Моррис. Точнее уже Лонгботтом. Моррисы были чистокровным родом, который насчитывал за собой 9 поколений. Род считался и являлся относительно молодым, потому статуса лорда они не имели и в палате лордов они мест не занимали. Ко всему прочему, Алиса была единственной дочерью главы рода, а ее мать скончалась 1,5 года назад. Из родовых даров Моррисы были известны, как гениальные гербологи и довольно неплохие зельевары, но самым интересным было то, что этот союз был по воле чувств и в основном инициативой Фрэнка. Августа, после еще долго удивлялась этому факту. Сама Алиса Лонгботтом, долгопупс в девичестве Моррис, была довольно скромной и стеснительной девушкой, которая училась на 2-м курсе Шармбатона. Была хорошим зельеваром, неплохо знала чары и зати. Вследствие своего характера была малообщительна, потому каким образом она познакомилась с таким же скромным и стеснительным Фрэнком было тайной за 7 печатями. Сам будущий лорд Лонгботтом наотрез отказался что-то об этом говорить, а с самой девушкой компания была мало знакома, потому и не решились спрашивать у нее. Правда, услышавшая этот вопрос Августа, как-то странно улыбнулась и посмотрела на Фрэнка с девушкой, вогнав их в краску. Вторым к всеобщему удивлению была свадьба Кассиопии Блэк и Антонина Долохова. И произошло это спонтанно, спустя месяцы 2 недели, после окончания празднования помолвки Лонгботтома. Как после удалось узнать, эта парочка на празднике напилась в хлам, а после воспользовалась аппарацией и перенеслась в Пивереллу Мэннер. Спустя месяц, леди Блэк ошарашила все население Пивереллу Мэннера, известием о своей беременности. Пробрала всех, даже самого русского. Единственным оставшимся спокойным стал Дариус, который заявил, что он догадывался, ведь весь месяц леди Блэк, которая и без этого отличалась горячим темпераментом, побила все рекорды, а ее пристрастия в пище просто ужасали. После этого Долохов, как порядочный человек, стал перед ней на 1 колено и попросил ее руку и сердце. Женщина, недолго думая, согласилась. Слушавший и видевший это Алекс с облегчением вздохнул, но какое-то плохое предчувствие все равно ощущалось, но оно было неопределенным. Потому, решив не терзать себя лишними думами, Парень отправился к себе в кабинет разгребать дела рода, ведь Дариус почти полностью передал ему дела рода, сказав, что юному лорду нужен опыт. Спустя день, проснувшийся в 6 утра Певерелу, приведя себя в порядок, отправился в малую столовую. Придя на место назначения, Алекс увидел сидящих за столом молодожен. Те в один голос заявили, что к полудню отправятся в Блэк Мэннер, ставить в известность остальных Блэков, потому Алекс с Дариусом идут с ними. И это прозвучало больше как приказ, нежели просьба. Решив не спорить, юный лорд кивнул и приступил к завтраку. Спустя полчаса, Певерелл отправился будить Дариуса и ставить того в известность об их намечающихся планах. Мужчина, ясное дело, был недоволен, что его разбудили ни свет, ни заря, но составить им компанию согласился. Когда часы пробили 10 утра, Алекс по камину связался с Блэк Мэннером. К его небольшому удивлению ответил не Арктурус или Паллукс, которые там жили, а Вальпурга Блэк. Алекс не знал, как относиться к Вальпурге Блэк, ведь та была его родственницей, но в то же время в его памяти были свежие воспоминания, когда эта Блэк кричала на всех из своего портрета. Певерелл понимал, что это Вальпурга и Вальпурга из его времени абсолютно разные, но небольшой неприязни к этой женщине парень преодолеть не смог. Поздоровавшись с леди Блэк и получив в ответ такие же приветствия, парень поставил в известность, что в полдень они нагрянут к ним. Женщина в ответ удивилась, но кивнула и сказала, что они будут их ждать. Флэшбэк. «Добрый день, Алекс, Дариус, сестра Антонин», прозвучал бодрый и веселый голос Арктуруса Блэка, когда компания из двух Певереллов, одного русского и одной Блэк, появились в камине главного зала дома Блэков. В ответ раздались такие же приветствия. Когда с приветствиями было покончено, и все разместились за столом в обеденном зале, слово взял молчавший Паллукс. «Чем обязаны вашему приходу?» В ответ раздалось молчание. Дариус с меланхоличным видом попивал из бокала коньяк. Алекс с огромным интересом уставился в миску с салатом, так как он понял, что это было за предчувствие, и теперь всеми силами старался никого не провоцировать. Виновница произошедшего сидела рядом с виновником и нервно теребила рукава черного платья, чем и насторожила других Блэков, так как увидеть всегда уверенную в себе Кассиопию в нервном состоянии было минимум странно. И лишь один Антонин сидел ровно и смотрел прямо на молчавшего Арктуруса. «Лорд Блэк», после этого насторожились остальные Блэки, а Орион, поняв, что обращались к его отцу, успокоился. «Я хочу попросить у вас руки и сердца вашей сестры». После этих слов в обеденном зале наступила потрясенная тишина. Все Блэки были в шоке от услышанных слов. Эта тишина длилась около минуты. Напряжение в комнате, казалось, стало осязаемым. Хаем глубокомысленно протянул Арктурус и обменялся взглядом с сидящим рядом Паллуксом. «Мы можем узнать причину?» Пришел вопрос от Мелании, которая, пожалуй, была единственной из Блэков, кто не нацепил на себя безразличную маску. «Только честно», — попросила бабушка Сириуса. «Я люблю ее», — без промедления ответил русский, вызвав шок у Кассиопии. «А что ты ответишь, сестра?» — вновь спросил Паллукс. «Я его тоже люблю», — ответила Блэк, подняв голову. «В таком случае, я ничего не имею против этого брака», — объявил Арктурус, под согласные кивки Паллукса, спустя минуту молчания. «Одно условие, так как ты Антонин, полукровка, то ты войдешь в род Блэков», — поставил условие младший брат Арктуруса. Обрадовавшийся русский активно закивал, вызвав всеобщий смех. «Давайте отпразднуем это», — предложила такая же радостная Мелания, которая была, пожалуй, единственной из женщин Блэков, кто улыбался. Остальные две женщины сидели с каменными лицами. И если Ирми Блэк было в общих чертах все равно, то Вальпурга Блэк смотрела на все это с небольшим неодобрением. Хоть Блэки более и не являлись фанатиками чистой крови, благодаря трехчасовой лекции Дариуса и одной клятвы магии того же Дариуса, но побороть воспитание и многолетние привычки за ничтожно малый срок было невозможно. Впрочем, вследствие их возраста дело продвигалось довольно быстро. «Согласен, матушка, Кричер», — сказал молчавший Орион. «Да, хозяин», — спросил старый эльф, появившись с тихим хлопком. «Принеси огневиски из заначек», — приказал лорд Блэк. «Слушаюсь». Спустя полминуты на столе появились 5 немного пыльных бутылок, наполненных жидкостью янтарного цвета. Разлив напиток по бокалам, Блэк при помощи левитационных чар передал каждому в руки по одному, за исключением Алекса, которому эльф принес апельсинового сока. Когда бокал с Агдином приплыл по воздуху к Кассиопии, та сказала: «Я, пожалуй, откажусь», — помотала головой женщина, вызвав удивление, если не шок у остальных блэков, а вот певереллы, почувствовав проблемы, сразу же напряглись. «Почему, сестра, ты никогда не отказывалась и всегда любила отпраздновать?» С подозрением в голосе спросил младший брат Арктуруса. «Я беременна?» После этого в столовой образовалась мертвая тишина. Все блэки с ошарашенным взглядом смотрели на молодоженов, а вот лорд Блэк позорно захлебнулся и теперь откашливался. «И сколько?» – прохрипел Орион, прочистив горло, видя, что остальные никак не реагируют. «Месяц», – едва слышно пискнула младшая сестра Паллукса. «Сколько?» – и столько времени молчали, – взорвался Арктурус. «Месяц», – но месяц назад была помолвка наследника Лангбаттомов, – впервые подала голос Ирма. «А после помолвки, бал, где я вас двоих видел лишь до середины, а после вы как сквозь землю провалились», – поддержал Ирму Орион, по голосу которого было ясно, что лорд Блэк, все понял, ребенок бастард, если об этом узнает кто-то посторонний, то репутации Блэков конец, потому обойдемся без помолвки и сразу проведем ритуал на родовом камне, а после и свадьбу. Все нужно провести быстро, но не вызывая подозрений, сказал успокоившийся Арктурус, отпив глоток напитка. Согласен, ритуал проведем завтра, а еще лучше сегодня, объявим об этом союзе, через 3 дня, а свадьбу проведем через неделю. Я займусь организацией и прессой, брат подготовит ритуал. Орион, провери и усиль защиту Мэнора, на всякий случай. Мелания, Вальпурга и Ирма, займитесь гостями и подготовкой Мэнора к торжеству, поддержал своего старшего брата Паллукс. На этом и закончим, объявил Арктурус и одним глотком выпил весь оставшийся напиток. Слушавший и смотревший на это Алекс понемногу успокаивался. Похоже, событий вроде разгрома Мэнора и покалеченного Антонина не предвидится. Сидящий рядом Дариус также смотрел вокруг с небольшим облегчением, тщательно скрываемым за непроницаемой маской. «А я сообщу об этом Беллатрисе с Нарциссой, а после и Андромеде», — прервал тишину Алекс, про которого все успели позабыть. «Я же займусь самим Антонином», — присоединился Дариус к своему подопечному. «А мое мнение вас не волнует?» — прорезался голос шокированного русского, которого ни о чем даже не спросили. «Нет», — синхронный ответ от всей остальной компании, даже немного оглушив самого русского. Сидящая рядом Кассиопия захихикала. «Кстати, Антонин, после ритуала, переедешь к нам», сказал, вновь взявший слово Паллукс. «Не могу, мы с Кассиопией заняты исследованием одного манускрипта, также созданием нового заклинания и обучением Беллатрисы с Нарциссой», помотал головой русский. «Пускай остаются у нас, будет нашим свадебным подарком, постоянная комната в Певереллу Мэнере, куда они могут приходить или переноситься, когда захотят», махнув рукой, сказал Алекс с ехидной рожей, чем вызвал громкий смех мужчин и тихих женщин. «Сейчас же мы отправимся в дуэльный зал», сказал Арктурус с горящими глазами. После этих слов Алекс едва не запаниковал и стал судорожно придумывать, как отсрочить эту затею. «А вот с этим повремените», прервал радость мужчины Дариус. «Сегодня или завтра, у него ритуал. И, кстати, ритуал также требует немало магической силы, особенно от мужчины, а после дуэли с вами, он вряд ли на ногах сможет стоять, потому проведите вашу дуэль после свадьбы, когда все утрясется. Насчет Антонина не волнуйтесь, он достаточно силен, чтобы посоперничать с любым из блэков. Знание о боевой и темной магии, у него если не больше, то не меньше», объяснил причину переноса мужчина. «Думаю, он прав», поддержал Паллукс Певереллу старшего. «Хорошо, перенесем на более поздний срок», согласился Арктурус. «Кстати, насчет исследований, Кассиопия, на ближайший год никакой темной магии, вообще ограничься в использовании палочки», сказал Паллукс с абсолютно серьезным голосом. «Разумно», поддержали Блэка остальные. «Если на этом закончили, то мы, пожалуй, пойдем, дел много», с этими словами Алекс, а за ним Дариус поднялись с мест. Все остальные покивали в знак согласия и, попрощавшись с гостями, отправились по своим делам, а лорд Блэк, как хозяин дома, отправился их проводить. «Алекс, у меня к тебе просьба», — сказал Орион, когда половина гостей и лорд Блэк подошли к камину. «Кассиопия и Антонин останутся в Блэк Мэннере до проведения ритуала и лишь после этого вернутся в Певереллу Мэннер». «МММ», — вопросительно протянул Певереллу, остановившись перед камином. «Если ты собираешься предупредить Андромеду и Малфоев, то не мог бы предупредить тетю Дарию и Поттеров», — попросил Блэк, удивив парня. «А что с ними, что-то случилось?» Под вопросом имелось в виду их взаимоотношения. Точно не знаю, но Карлус Поттер, что-то темнит, и началось это после отставки Дамблдора, а это было подозрительно. «У вас плохие взаимоотношения с лордом Поттером?» – спросил хранитель, с вопросительно поднятой бровью. «Не то чтобы плохие, скорее вооруженный нейтралитет», – ответил Блэк. «А кто он, этот Карлус Поттер?» «Если коротко», – поправился Алекс, видя, что Дариус хочет рассказать все его досье. «Если очень коротко, то Карлус Поттер – это старый волк, опытный политик и сильный боевой маг. Личность он, довольно известная, которая у всех на слуху. В свое время его помолвка, а после и свадьба на представительнице темного рода, вызвала очень много шума и слухов. Мы едва не подали в суд, ежедневный пророк и одного из их журналистов. В семье с точки зрения политики, это был выгодный брак, ведь репутация Блэков сильно выросла, а вот насчет мировоззрения, в этом семья разделилась ровно поровну, и решающим стал голос отца, который был за брак, рассказал Рион, припоминая прошедшее время. «Хм, хорошо, предупрежу и Поттеров, все же давно хотелось их увидеть, ведь мы с ними дальние родственники», задумчиво кивнул Певереллу, припоминая своих бабушку и дедушку. «Парадокс, да и только», прозвучал в голове голос Дариуса, который все это время незримой и молчаливой тенью, стоял за спиной своего лорда. «Помалкивай», фыркнул в ответ Певереллу. «Спасибо, ты меня выручаешь», — обрадовался Орион. «И что же будет предлогом? Согласитесь, для этого подошло бы письмо и то от родственника, а вы ей не более чем дальний родственник, причем им совершенно незнакомый», — сказал Дариус, который был недоволен недальновидностью своего лорда. «Я думаю», — при этих словах парень гадко улыбнулся, и эта улыбка у обоих мужчин по непонятной причине вызывала ассоциацию со змеей. Белые цисси не откажутся лично поставить в известность свою тетю. После этого удивленный Блэк ободряюще ухмыльнулся, а Дариус устало вздохнул, мысленно поаплодировав находчивости юного лорда. «Ну, если на этом все, то мы пойдем, извещать Поттеров будем завтра, всего хорошего, Орион», после чего парень кинул горсть летучего пороха в камин и вступил в изумрудное пламя, перед этим услышав: «И тебе того же, Алекс, удачи с Поттерами». Дариус, слегка поклонившись и получив ответный полупоклон, последовал за парнем. Йентов Флэшбацк. Далее, Алекс смог установить контакт с Поттерами, хотя в этом заслуга по большей части была за Белой Цисси, которые любили свою тетю и были не против ее навестить. Флэшбацк. Посмотрев на наручные часы, Алекс поднялся с места и тут же почувствовал, как его с двух сторон обхватили женские ручки. 3, 2, 1, отсчитывал парень, смотря на часы. Едва он сказал один, как вся троица почувствовала рывок в области живота. Секунду спустя с еще одним таким рывком появились в просторной, красиво обустроенной гостиной, где в большинстве преобладали золотые и красные цвета. В самой гостиной витал запах свежей выпечки, и парень буквально кожей ощущал атмосферу уюта. «У тети Дарей, как всегда, уютно», — прервал размышления парня голос Беллатрисы. «Потому Сириус и любит это место больше своего дома», — заметила Нарцисса, не отпуская руку мужа. «Неудивительно», — пробормотал Алекс. Услышавшие это девушки уже хотели было спросить, что он имел в виду, как их прервал звук открывшейся двери. Посмотрев в сторону двери, супруги увидели взрослую версию Джеймса Поттера, с более длинными волосами и серьезным взглядом. «Дедушка», — подумал Алекс, смотря на Карлуса Поттера. «Добро пожаловать в Поттер Мэннер», — прозвучал хриплый голос приветствия. «Дядя Карлус», — одновременно воскликнули сестры радостным голосом. «Беллатриса, Нарцисса», — тепло улыбнулся в ответ мужчина, после чего перевел взгляд на Алекса. «Лорд Поттер», — слегка наклонив голову, поприветствовал того парень. «Лорд Певереллу», — такой же полупоклон. «Пройдемте в столовую, эльфы уже накрыли на стол», — поворачиваясь спиной и зовя за собой, сказал Поттер-старший. Спустя три длинных коридора, пары дверей, пяти поворотов и одного лестничного пролета компания остановилась перед закрытыми дверями, которые, впрочем, сразу же открылись, представляя перед всеми большую, красиво обставленную комнату, оформленную в светло-красных и золотых тонах, где сновала пара домовиков. В центре разместился большой длинный стол на двух десятков человек, а в данный момент, на другом конце комнаты, Алекс увидел Дарею Поттер, отдававшую какое-то поручение одному из домовиков. Отдав последнее распоряжение, женщина направилась в сторону ожидающих Певереллов и Поттера. «Белла, Нарцисса, дорогие мои, к как вы выросли и похорошели, в Хогвартсе у вас, наверное, нет отбоя от парней», — сказала леди Поттер с теплой улыбкой на губах. Увидев эту улыбку, Алекс глубоко в душе горестно вздохнул. Если бы не проклятые Волдеморт и Дамблдор, то, возможно, эта женщина также улыбнулась бы и ему. Он провел бы свое детство в кругу семьи, его родители были бы живы, у него, возможно, была бы сестра или братик. Он бы не провел все свое детство в ненавистной семье, где он жил на правах раба. Почувствовав, как его трясут, парень вынырнул из воспоминаний, после чего перевел внимание на окружающих, заметив, что все присутствующие смотрят на него. «Простите», — задумался, — сказал парень, слегка замотав головой и отгоняя наваждение. «Алекс», — прозвучал голос Беллы, в котором даже глухой бы услышал беспокойство. «Что?» — спросил Певереллу, переведя взгляд на своих жен. Вместо слов нарцисса, указала пальцем на свои глаза и легонько качнула головой в его сторону. И лишь после этого парень почувствовал одинокую слезу, которая спускалась по щеке. «Давно я не плакал, последний раз, лишь после смерти бродяги», — проскользнула мысль, после чего в груди слегка кольнула. Решив подумать об этой минутной слабости после, Певереллу смахнул с глаз слезу, после чего предстал перед всеми, тем, кем его привыкли видеть. «Простите за эту слабость», — вновь твердым и уверенным голосом сказал парень. «А чем оно вызвано?» — проявил интерес Карлус. Лезть в душу малознакомому человеку несколько нагло. После этого, уже собравшись перевести тему, парень заметил такой же интерес и у женщин. И если леди Поттер он мог отказать и не почувствовать укола совести, то с Беллой Цесси он не мог, ведь и без этого чувствовал себя виноватым за то, что должен хранить тайну о своем прошлом. «Родственными связями», — честно ответил Алекс, решив, что завоевать доверие Поттеров можно, лишь проявив честность. «Не поняла», — раздался растерянный голос жены Карлуса. «Хм, когда я увидел ваше приветствие с вашими племянницами, то попытался представить, каково это — иметь родственников, ведь, сколько я себя помню, родных и близких у меня не было вообще, лишь относительно недавно появился глупый младший брат, а после и Белла с Цесси. Хоть после этого моя жизнь стала светлее, но это не то же самое, как иметь отца, мать, бабушку, дядю или тетю», — пояснил бывший Поттер, шокировав всех. «Разве вы не помните своих близких, хотя бы мать?» — вновь спросила Дарея. «Нет, все, что было у меня до 5 лет, покрыто завесой тьмы, а после 5 появился Дариус. О своем прошлом я не интересовался, а Дариус ничего не рассказывал», — слегка приврал парень, чувствуя к себе небольшое омерзение. «Простите, мы едва знакомы, а уже лезем вам в душу», — сказал Карлус, после минуты молчания. «Ничего, мы с вами родственники, а между родней не должно быть секретов. Певереллы ненавидят обман и предательство, это претит нашей природе, а утайки и недосказанность тоже в какой-то мере предательство», — пожал плечами Алекс. «В таком случае, давайте за стол, а после поделитесь со мной последними новостями, а то из-за работы в Мунго я ничего толком не знаю, даже не смогла пойти на вчерашнее приглашение в Блэк Мэннер», — предложила Дарея, а Карлус и сестры активно ее поддержали, явно желая поскорее уйти от неприятной темы. За следующие полчаса компания активно разговорилась, к удивлению Певерелла, чета Поттеров оказалась очень проста в общении. Они не придерживались правил холодного общения или же ледяной маски, но, несмотря на это, рамок приличия не переходили. Спустя полчаса, к своему удивлению, Алекс почувствовал аппарацию на территории Мэннера и перевел взгляд налево, по пути заметив на себе подозрительные взгляды Карлуса и Дареи, где за десятком стен на улице находился красивый сад, место аппарации. «Алекс, что-то не так?» — вопрос пришел от Карлуса. «Я почувствовал аппарацию», — честно ответил Певереллу. «Да, я вам еще не успел сказать, но у меня в Мэннере гостит мой друг. После того, как его сняли с его предыдущего места работы, у него не было негде жить, вот я и предложил ему пока что погостить у меня». После этого у парня появилась нехорошая догадка, он не хотел в это верить, но было очень много совпадений, в которые Певереллу попросту не верил. Мысли Алекса были прерваны звуком открывшейся двери, куда вошел очень знакомый для самого парня человек, которого он всей душой ненавидел. «С возвращением, Альбус», — прозвучали слова приветствия Поттера-старшего. «Спасибо, мальчик мой, а я не знал, что у вас гости», — прозвучал ненавистный голос. Обернувшись на голос, Александрос увидел морщинистое лицо, голубые глаза, скрытые за очками-половинками, серебристо-седые волосы и такая же длинная борода. Вот черт, прошла мысль в голове парня, который смотрел на Альбуса Дамблдора. «Нарцисса, Беллатриса, не теряйте бдительности и проверьте ментальную защиту», сказал Пивереллу, воспользовавшись ментальной связью. После его слов обе девушки едва заметно напряглись. «Мистер Дамблдор, а мы с вами встретились гораздо раньше, чем я думал», холодным голосом протянул парень, заметив, что после его слов напрягся и Карлус. «Лорд Пивереллу, да встреча стала большой неожиданностью и для меня, мальчик мой», ответил Дамблдор со стандартной улыбкой. Дальнейший час, пока Дамблдор сидел в столовой, напряжение в комнате буквально ощущалось кожей. Сам Алекс сидел спокойно, лишь в его глазах, помимо привычного спокойствия, появился холод. Маска лорда Пивереллу была надета вновь. Когда час все же прошел, девушки засобирались домой. Перед этим, под молчаливым согласием своего мужа, пригласив Поттеров к себе, те на минуту задумались, а после согласились. Что было странным, Джеймса Поттера никто не увидел и никто не упомянул. Йентов Флэшбэкск. Вернувшись в Мэннер при помощи аппарации, троица встретила Дариуса, который ждал их в саду. Андромеду и Малфоев было решено поставить в известность завтра и отправиться туда лишь девушке, ведь Алекс был уверен, что там не будет ничего опасного. Девушки сразу же отправились прогуляться по саду, а сам Алекс в красках рассказал обо всем произошедшем. Результат вышел предсказуемым. Мужчина переспросил про Дамблдора, парень повторил, а далее последовала отборная ругань на английском, русском, парсилтанге и, к удивлению самого юного лорда, Габледуке. После, когда хранитель перестал в своих мыслях представлять Дамблдора в качестве кровавой жертвы во благо рода, Пивереллы принялись за обсуждение планов насчет Дамблдора. Результатом часового дебата стало решение выжидать, а при подвернувшейся попытке оборвать жизнь Дамблдора. Алекс попросту устал ждать и подвергать жизни дорогих ему людей опасности, потому и приказал хранителю избавиться от директора без свидетелей и шума, не оставив даже кусок его мантии. Час спустя Пивереллы разделились и отправились во свояси, парень заниматься делами рода, чего-нибудь выпить и подыскать какой-нибудь подарок для Антонина с Кассиопией, ведь до их свадьбы оставалась неделя и еще день или два, а за такой срок найти подарок для представителя чистокровной семьи было очень сложно, а мужчина просто прогуляться. После того, как была проведена свадьба, Алекс взял своих жен и на 3 недели отправился во Францию. Девушки направлялись просто отдохнуть и развеяться, а сам парень помимо отдыха направился туда, чтобы посетить Шарм-Батон. Возможно, Беллатриса, а после и Нарцисса после 5-го курса отправится туда. Сами девушки об этом, конечно же, не знали, и сам парень не спешил ставить их в известность. Проблем и дел было много, но все это были трудности жизни, потому Алекс со спокойствием удава решил последовать за советом Дариуса, который гласил: «Разбирайтесь с проблемами по мере их поступления». Все было хорошо, даже отлично, кроме одной новой проблемы, которая появилась во время их отдыха во Франции, и проблема называлась «половое созревание». Примечание к части. Ну, всем привет. Во-первых, скажу, что предыдущая глава вышла на редкость убогой. Постарался в это исправить, вроде бы получилось. Глава 38 или итоги каникул, часть 2 и свадьба Долохова. Компания, состоящая из 6 слизеринцев, одного когтевранца и одного гриффиндорца, сидела в купе поезда, который направлялся в Хогвартс. Прошло около 2 часов с тех пор, как поезд отправился в путь с платформы 9, и за это время каждый сидящий рассказал о своем летнем отдыхе. Теперь перешли на тему, которая называлась «Свадьба Антонина Долохова и Кассиопии Блэк». Флэшбэкск. Чита Пивереллов только что прошла через большие, красиво украшенные двери и оказалась в большом богато обставленном бальном зале. К удивлению Алекса, пригласили их всех в не Блэк Мэннер, а в один из особняков, расположенный во Франции. Впрочем, назвать это место особняком было трудно, так как здание было размером с Мэннер Малфоев, а то и больше. Видя его удивленный вид, стоящая рядом Беллатриса пояснила: